Глава 8. Теплый летний ветер подхватил длинные волосы Габи и взметнул их вверх. Придерживая рубашку, чтобы та не слетела с него, мальчик подбежал к самому парапету. Медовые глаза схлестнулись солнечными лучами, а волосы и рубашка с ветром. Мальчик приоткрыл губы, пустил потоки воздуха в свои легкие. Он задыхался от слез, потекших по его еще совсем детским щекам ручьями. Тонкая фигурка непонятно как удерживалась на этом сильном ветру. Концы голубой рубашки хлестали его по тыльной стороне коленей, а разорванный ворот трепыхался на плечах. «Привет». Габи в испуге обернулся. Нет, слава богу, это был не отец. Он увидел перед собой незнакомца. Парень, несколько старше его, появился из ниоткуда. Как он здесь оказался? На эту крышу никто не залазил, кроме самого Габи. Мальчик это прекрасно знал. «Ты плачешь?» – осторожно спросил незнакомец с серыми глазами и казавшимися серебряными в солнечном свете волосами. Габриэль только сейчас сообразил, в каком виде предстал перед ним. Рубашка взрослого, ноги босые, длинные волосы, неубранные в косу, разметает ветер. «Нет, не плачу», – буркнул он, хлюпнув носом. «Кто ты такой? И что ты делаешь на моей крыше?» Габриэль с детства был гордым и смелым. Недостойный вид еще не означал, что он готов уступить свое пространство какому-то наглому чужаку. И пусть он старше, это еще не повод не врезать ему. «Извини». Парень взъерошил волосы на своем затылке, ему явно было неловко. «Я не хотел тебя напугать. Просто мне стало интересно, кто ты. Я вчера был в гостях у друзей, они живут в доме напротив. Если ты оглянешься, окна с розовыми занавесками на последнем этаже. Там балкон». «Мы вышли покурить, и я увидел, как ты занимаешься на этой крыше. Это кунг-фу? Я угадал? С чего ты решил, что это я?» Габи вдруг смутился. Его еще никто не видел за тренировками. Он понятия не имел, как это выглядит со стороны. Глупо, скорее всего. Парень показал рукой на волосы Габриэля, с которыми в ту минуту беспощадно играл ветер. «Такие волосы редко встретишь. Но я думал, ты гораздо старше. Твои движения были очень умелыми». Габи хлюпнул носом и отвернулся. Он почувствовал, как его щеки начинают гореть от смущения. До этого момента то, как он занимается, толком не видела даже бабушка. А тут вдруг совсем чужой человек. Парень, старше по возрасту, выглядит очень круто. Модные рваные джинсы, майка. Он такой накачанный, сам, скорее всего, спортсмен. И вдруг пришел с желанием подружиться, потому что ему понравилось то, что делает Габи. Не привыкший к похвальбам, мальчик стал пунцовым. «Тебе лет 10?» 11 почти». Габи буркнул в сторону. «Понятно». Парень улыбнулся. «Это меняет дело. Прости, что я так, без приглашения, вошел на твою территорию. Просто мне интересно было познакомиться с тобой». Незваный гость переступил с ноги на ногу, ему тоже было неловко оказаться в такой ситуации. «Как тебя зовут?» «Габи». «Как?» «Ветер, прости, не слышно». «Меня зовут Габи!» выкрикнул Габриэль, но именно в этот момент ветер как назло притих, и его крик оказался достаточно громким. «Очень приятно. А тебя?» «Меня зовут Роберт». Габриэль решил, что теперь можно и улыбнуться. Похоже, у него появился более взрослый друг. Это так почетно. «Очень приятно», – выпалил мальчик с длинными волосами. «Габи, и мне приятно». Роберт сделал шаг к нему. «Габи, но ты так и не сказал, кто тебя обидел. Я могу тебе как-то помочь?» В глазах Габриэля разом застыла преждевременная радость. Он-то наивно, как ребенок, полагал, что с ним хотят подружиться, потому что увидели в нем взрослого, сильного мальчика, и этим наконец-то можно гордиться. Хоть кто-то признал, что он тоже сильный. Как же он ошибался. Поспешил. Его приняли за девчонку. Нарочно? Может быть, этот парень нарочно над ним издевается? Может быть, он опять не один? Там, где-то за углом, стоят его дружки? «Габи, почему ты молчишь?» Тем временем парень как будто искренне переживал за него. «Кто тебя обидел? Может быть, в полицию надо обратиться? Ты стоишь здесь босиком в порванной рубашке? Ты от кого-то убегала?» «Нет!» – резко вскричал Габи. «Нет! Я не девчонка! Я Габриэль! Габриэль! Габриэль!» Не в силах удержать слезы, не в силах удержать в себе обиду, Габи сорвался с места и пробежал прочь в другой конец крыши. Там были коммуникационные щиты, антенны и невысокий выступ за дверью. За ним он и спрятался. Тот угол был его убежищем. Ему некуда было бежать с этой крыши. Домой он не попадет, а на улицу выходить, чтобы снова с кем-то сцепиться, тоже уже не стоило. «Довольно на сегодня. Пусть лучше этот отвратительный незнакомец уматывается с его крыши вместе со своими дружками». Габи забился в свой спасительный угол, съежился в один маленький комок и сжал до боли маленькие кулачки. «Он не будет больше плакать. Он будет драться. Снова весь мир против него. Ну и пусть. Он выстоит, как учила бабушка. Он справится со всем этим». В стороне послышались осторожные шаги. Отвратительный незнакомец не собирался уходить? Еще секунды, и парень вынырнул из-за угла. Он сразу же обнаружил пропавшего ребенка. «Габриэль!» Роберт кашлянул в кулак. «Послушай, я хочу извиниться, прости. Неловко как-то получилось, не хотел тебя обидеть». «Убирайся! Убирайся с моей крыши, тебя сюда никто не звал!» «Послушай», Роберт присел на корточки, чтобы поравняться взглядами с Габи. «Я честно не хотел тебя обидеть. Твои волосы ввели меня в заблуждение. Я не ожидал, что у мальчика может быть коса». Габриэль не выдержал. Как и отца, он ударил незнакомца голой пяткой по коленке и дал дёру с крыши. Выскочив на лестничную клетку, он проскочил несколько этажей и замер у входа в свою квартиру. Если этот Роберт решит пойти по лестнице, то он зайдет домой на минуту, пока тот не уйдет, а потом вернется на крышу. Мальчик прислушался. Где-то наверху действительно через некоторое время стукнула крышка чердака, раздались шаги и... Что теперь? Загудел лифт? Габи обрадовался, ему не придется заходить домой. Чужак уедет на лифте. Спустя несколько минут Габи вернулся на крышу. Там он пробыл до самого утра. Отец даже не пытался его искать. Мальчик вернулся домой, увидев с крыши, как к дому подъехала машина такси, из которой вышла бабушка, а за ней мама. Голодный, немного сгоревший на утреннем солнце, Габриэль успел вбежать в свою комнату и переодеться. Отца он по дороге не встретил.